Игорь Рыбаков. Ток. Как совершать выгодные шаги без потерь. Озвучил Илья Белоус. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Посвящается моей супруге Екатерине и нашим детям Полине, Льву, Ивану и Алене. Хочу, чтобы у тебя получилось. Интересно, ты часто задумывался о том, что делают успешные люди и чего не делают неуспешные? А пробовал задать себе другой вопрос. Чего не делают успешные люди и что делают неуспешные? Я давно искал ответы и на один вопрос, и на другой обнаружил. Преуспевающий человек обладает умением подтолкнуть себя к выгодным и часто неочевидным решениям. Неуспешный скорее занят рассуждениями и пропускает момент решения. Преуспевающие интерпретируют происходящее так, что буквально чувствуют возможности, незамеченные другими. Они сосредоточены на создании и использовании преимуществ. Отстающие склонны принимать чужие интерпретации, не замечая, как накапливается внутреннее недовольство и растут проблемы. Самое интересное, что изначально все видят одно и то же. На старте нельзя предугадать, какой будет твоя траектория успеха. Разница появляется на длинной дистанции. Становится ясно, кто планомерно шаг за шагом создавал собственную систему подталкивания себя, а кто просто плыл по течению, довольствуясь чьей-то системой. Но чужая система ведет к тому, что будет выгодно кому-то другому, а тебе уж как получится. Да, так легче. Но разве мы родились, чтобы всю жизнь искать пути наименьшего сопротивления? Книга «Ток» о том, как создавать систему подталкивания себя, как разворачивать ситуацию за счет неочевидных решений, избегать потерь энергии из-за скрытых проблем, замечать и использовать возможности, которые под ногами, создавать и расширять свои преимущества. Книга «Ток» написана для того, чтобы ты не ждал подходящего момента. Этот момент — сегодня. И ты делаешь шаги, делаешь и понимаешь, делаешь и видишь. Не с понедельника, не в отпуске, не с 1 января, а прямо сейчас. У меня много чего получилось в этой жизни и много еще получится. Я открываю тебе свой опыт и его интерпретацию, чтобы ты мог в любой момент получить заряд энергии, подтолкнуть себя к выгодному действию, сдвинуть в сторону лучшего будущего, чтобы у тебя получалось. Быстро не значит завтра. Не требуй от себя скорости. Требуй проживания, включенности. Проживай себя в поле опыта успешной личности. Даю систему, по которой можно предпринять себя, проверенную на моем личном опыте и опыте многих моих сообщников. В ней всего 4 фазы. Фаза 1. Поиск информации. Человек, находящийся на взлете, вряд ли будет читать книги. И эту, кстати, в том числе. Все потому, что скорость изменений зашкаливает, и все внимание на приборы контроля полета. Тот, кто находится в потоке и на всех парах несется вперед, вряд ли тратит много времени на размышления. Другое дело человек в состоянии паузы, когда возникает энергетическое провисание за счет либо поиска состояния потока, либо входа в полосу турбулентности. Цель — вернуться в поток. Ведь это и есть то состояние, в котором твоя система подталкивания провоцирует тебя на выгодные решения. Когда она создана и работает исправно, этого достаточно, чтобы в целом получался крайне результативный полет. Поэтому, если ты читаешь эту книгу в поиске ресурсного состояния, у меня для тебя есть пара слов. Ты попал по адресу. Наполняй себя информацией и в каждой истории обращай внимание на новую для тебя мысль-сдвиг. Перестань отмахиваться от того, что поначалу кажется странным. Как раз там твоя точка роста, там прорыв, там X10 к твоим результатам. Фаза 2. Точка отсчета. Это естественно – выпадать из состояния потока. Когда ты чувствуешь себя не в своей тарелке и все кажется суперсложным, это нормально. Зафиксируй, что ты находишься в базовом исходном состоянии. Его и надо принять за точку отсчета. Вообще, принять себя самого за точку отсчета в любой момент – это важно. Потому что только сделав это, ты получаешь опору. Принимая за точку отсчета что-либо или кого-либо кроме себя, не сдвинешься, не преодолеешь инерцию. Трудности будут на каждом шагу. Есть только ты и то, какой ты сегодня. Это и есть твоя точка отсчета на данный момент. Прими это, какой бы ни была ситуация. Фаза третья. Фильтр обогащения. Запомни, потенциал у тебя есть. И серьезный. Для достижения заметных результатов его нужно периодически перезапускать. То есть увеличивать количество обогащающих привычек и хотя бы немного сокращать число обедняющих. Приняв себя в том состоянии, в каком ты есть, добавь обогащающих действий. Например, больше движения, спорта и свежего воздуха. Или общения, или впечатлений. Одновременно отказывай себе в обедняющих действиях. Меньше алкоголя, сигарет, кофе, зависание в сети. Не стоит применять к себе жесткие санкции и другие радикальные меры. Можно неожиданно нанести себе серьезные травмы, в первую очередь эмоциональные. Зачем? Вместо шоковой терапии выбирай пошаговый алгоритм, но следи за тем, чтобы шаги были в нужном направлении. Проделав эту работу, ты заметишь, что цели достигаются, процессы налаживаются, энергия увеличивается. И теперь время скорректировать окружение. Фаза четвертая. Выбор окружения. Тебе нужно попасть в окружение людей с обогащающими привычками. Людей, у которых тоже получается. Выбирай заинтересованных в том, чтобы ты был настолько ярким, насколько можешь. Обрати внимание на то, чтобы они не просто заботливо поддерживали тебя, а именно демонстрировали заинтересованность в твоих победах. Это другая энергия, это вытягивание, это подталкивание. Ищи людей, которые помогут тебе выйти на следующий уровень. Не сохранить текущий, а устремиться ввысь, перейти на новую ступень. Иногда я советую принять радикальные меры, стереть записную книжку и прочее в том же духе. Но человек должен быть подготовленным, чтобы так себя повести. Это возможно, но требует определенного уровня осознанности. Не каждый выдержит сходу нечто подобное. Нужны ли радикальные изменения прямо сегодня? Нет, потому что, скорее всего, их не удержать. А вот постепенные, но постоянные – да. Действуй быстро по Рыбакову, мощно и при этом регулярно. Это очень важная вещь. Нас приучили, что быстро значит завтра. Все пробуют что-то делать, не видят моментальной отдачи и бросают дело. Не надо завтра. За год, даже за 3 месяца, если работать над собой, произойдут гигантские изменения. Если каждый день делать на 1% больше, это много или мало? То, что мы прокачиваем на 1% в день, в год дает феноменальный рост в 37,8 раза. Умножаем 100 дней на 24 часа и затем на 60 минут. Всего 144 тысячи минут получается. Сегодня мы ограничились одним бёрпи. Мое любимое упражнение – комбинация прыжка, планки и отжимания. Завтра сделали 2, послезавтра 3. Через 144 тысячи минут мы смотрим в зеркало и не узнаем себя. Вот она, сила малых шагов, небольших решений, но притворяемых в жизнь регулярно. Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Остановись здесь. Прослушивание тебя не изменит. Изменяет проживание. Книга «Ток» написана и сложена так, чтобы ты мог прочувствовать, пережить не мой опыт, а свой в поле моего. Да, в каждой главе ты можешь получить удар током, разряд, выбивающий тебя нового из прежнего тебя. Вслушивайся, думай, спорь со мной. Слушать ли дальше — решать тебе. Но, дойдя до конца, ты будешь уже другим, разбудишь в себе себя особенного. Помни, в каждой точке пространства, в каждый момент времени ты принимаешь решение сам. Решил слушать дальше? Выложи в любую популярную соцсеть фото с тегом «Книга ТОК» и напиши пост о своих ожиданиях. Это будет твоя точка входа. А то, что случится с тобой в процессе прослушивания, и будет приключением. Готов предпринять себя?